Вольфрамовая звездочка. Этот случай тоже о странном питии. Как вы уже знаете, нашими соседями были артиллеристы из артиллерийской академии. И еще вы, наверное, знаете, что у всех, кто носит погоны, принято обмывать каждую новую звездочку, что туда прикручивают при присвоении очередного воинского звания. Медики обмывали свои звездочки весьма прозаично. Нальют в мензурку разведенного спирта, кинут туда знак отличия, а потом спирт выпьют. Правда, были уникумы, что спирт не разводили. Тогда его надо было махом глотать, а это опасно, можно ненароком и новенькую регалию в пищевод отправить. Хорошо младшим офицерам, там звездочки мелкие, а если майоры выше, такой звездой и подавиться можно. Ну, у артиллеристов дело обстояло совершенно по-другому. У них был свой ритуал. Выполнялся он далеко не для всех. Надо было умудриться получить очередное звание в стенах артиллерийской академии, да еще не просто так, а в период практических занятий. Тогда учебная группа артиллеристов сбрасывалась на несколько бутылок коньяку, чтобы отметить присвоение чина своему товарищу. Вся группа пила коньяк просто и без затеи, из стаканов. А вот имениннику доставалось. Старший группы заливал полстакана коньяка в ствол только что отстрелявшей пушки, а потом сливал черно-серую пахнущую гарью и порохом мутную жидкость обратно в стакан. Туда бросали звездочку, а потом подружное ободрение давали до дна выпить счастливчику. Последствия обычно были или никакие, или дело ограничивалось легким поносом. Правда, изредка организм отказывался принимать отдающую металлом и очень горькую гадость, и тогда новопроизведенный под бравурные аплодисменты просто блевал. Вырвать на глазах у всех было зазорно, но даже в этом случае офицер считался порохом прожженным настоящим артиллеристом. В этот раз стреляли где-то далеко, километрах в 100 от города. Новоиспеченный майор Лобанов решил от традиции не отступать. Коньяк на всю группу закупили заблаговременно. А тут еще и второй повод появился. Группа отстрелялась на отлично. В город отъезжать только завтра. Можно ритуал соблюсти и выспаться. «Эй, старший, товарищ подполковник, давай выполняй обязанности, заливай пушку, крести майора». Ополоскав звездочки, майор, морщась, проглотил пушечный коньяк. Скрутило желудок, от отвратительного вкуса во рту тут же потянуло на рвоту. Сослуживцы, смеясь, протянули шоколадку, а потом поднесли вторую, уже нормальную чарочку. Отлегло, похорошело. Майор принимает поздравления. День закончен, товарищи офицеры идут на ужин, а потом возвращаются в палатку допивать припрятанное. К ночи все опорожнили, посидели немного, потренькали на гитаре, повспоминали прежнюю службу и курсантскую молодость, пора и спать ложиться. И тут майору Лобанову становится плохо. Народ диву дается, вроде выпито не так уж и много, чтоб с такого взрослого мужика развезло. Но совет народный прост — иди в кустики, а там два пальца в рот и всех делов. Майор поднимается и тут же падает. Во, развезло, так развезло. Пытается его отнести в палатку, и тут замечает, что майор совершенно ни на что не реагирует. Он не пьян, он без сознания. Все в охмельку, поэтому особенно светиться никому неохота. Может, сам отойдет? Майора хлещут по щекам, в лицо плеснули холодной воды. Похоже, что сам не отойдет. У Лобанова начались судороги, изо рта пошла пена. Эх, какой вечер испорчен. Хочешь, не хочешь, а надо звонить врачу этого учебного полка. Если вызвать городскую скорую, то когда она в эту глухомань приедет? Прибыл военврач на зеленом УАЗике санитарки. От майора запах алкогольный, поэтому первый вопрос — сколько выпил? Сказали не то, чтоб честно, а еще от греха подальше раза в два приуменьшив. Да от такого не то, что не упадешь, а даже не зашатаешься. А про обмывание звездочек коньяком с пушечного ствола вообще молчок. Тут майора опять судороги бить начали. Врач опрос прекратил, что-то делать надо. Быстро отвез его в полковой пункт, где вколол ему все противосудорожные препараты, что только были. Судороги стали слабеть, а вот и вовсе исчезли. Меряет доктор давление, щупает пульс, все в норме. А сознания нет. Кричит в самое ухо, щекочет ребра, щиплет в самых болючих местах, трет грудину, что из силы сдавливает пальцы, колет иголкой. Никакого ответа. Неврологическая активность на нуле. Вот и дыхание мельчает, и становится реже и реже. «Срочно неси КИ-4!» — орет врач фельдшеру. Тот прибегает с небольшим кислородным аппаратом для реанимации в полевых условиях. Маску на нос и бегом в машину. Едем в клинику военно-полевой терапии. Начмет артиллерийской академии с соседями уже созвонился. Привезли Лобанова в клинику, сразу заинтубировали, засунули в трахею трубку, в которой подключаются аппарат ИВЛ. И настоящий стационарный аппарат искусственной вентиляции легких подключили. Дежурные терапевты на такого больного глянули и решили. Не в ту клинику привезли, похоже, у него кровоизлияние в мозг. Но прежде чем отфутболить майора в нейрохирургию, а это снимать с аппарата и капельниц, вызывать спецтранспорт со спецбригады, ой, какая морока, надо точно в правильности диагноза убедиться, а вдруг это менингит. Сделали люмбальную пункцию, взяли на анализ немного спинномозговой жидкости. Кстати, бытует в народе мнение, что от пункции может парализовать, якобы из-за того, что в спинной мозг укололи. Глупости. Парализует, скорее всего, по той же причине, для диагностики какой пункцию и делали. А в спинной мозг уколоть таким образом просто невозможно, он гораздо выше заканчивается. Наши мозги окружает всего около 150 мл светло-желтого ликвора. Если инсульт, то там может быть кровь, если инфекция, то гной. И тогда ликвор мутный. У майора Лобанова ликвор оказался абсолютно нормальным. Первоначальные подозрения отпали. Взяли кровь на экспресс-анализ, и зацепиться не за что. Уровень алкоголя в крови и вправду незначительный. Ни алкалоидов, ни барбитуратов, ни наркотиков. Тесты на цианиды, фосфоротравляющие соединения, свинец, мышьяк, сурьму, сулейму, очень токсичные, легко растворимые соединения ртути, все отрицательные. Сутки проходят, изменений никаких. Прошли вторые сутки. Все так же аппарат за майора Лобанова дышит, но динамика умеренно отрицательная, стали почки сдавать. На третьи сутки организм майора совсем перестал мочу выделять. Начала развиваться уремия, состояние, когда организм травится накопившимися продуктами белкового распада. Пришлось подключить аппарат искусственной почки и провести гемодиализ. Что же это такое? Полевые терапевты вкупе с военными токсикологами все возможные варианты перебрали. А может, это финал бериллиоза, хронического отравления бериллием? Или острая интоксикация талием? Такую экзотику на ВПТ не проверить, зато можно запросто ее проверить у соседей. Рядом с клиникой находится кафедра токсикологии. Даже на улицу выходить не надо. Оба здания связывает длинный застекленный коридор. В одной из лабораторий той кафедры делали парно-индуктивную плазмоэмиссионную спектрометрию. За длинным названием, описывающим физическую суть метода, спрятан принцип его работы. В специальных условиях взятый образец превращают в плазму. В плазме уже нет молекул, одни атомы. Самый простой пример плазмы — это пламя. Так вот, его излучение можно разложить по спектрам и каждый спектр отдельно померить. Каждый элемент излучает только свой характерный спектр. О структуре вещества этот метод ничего не дает, а вот о нахождении там самых редких элементов в самых незначительных количествах указывает безошибочно. В данном случае во всех биологических жидкостях нашли вольфрам. И не в каких-нибудь ультраследовых количествах, а в концентрациях, в 2000 раз превышающих норму. Это в крови. В моче в 10 раз ниже, но тоже впечатляет. 200 раз от нормы. Вольфрам — это самый жаропрочный из всех известных науке веществ. Например, из него делают спирали в лампочках накаливания и обрабатывают стволы некоторых артиллерийских орудий. Не знал майор Лобанов, что с медицинской точки зрения вольфрам — тяжелый металл, и отравления будут протекать схоже с отравлениями свинцом, мышьяком или ртутью. Знал бы, не пил эту гадость. Артиллеристы до него пили из старых пушек, где ствол — одна сталь. Там действительно смывается только сажа от сгоревшего пороха, да относительно безобидные окислы железа типа ржавчины. Стволы же новых орудий какой только гадостью не покрывают. Недельки через две почечные функции восстановились. Еще раньше майор Лобанов пришел в сознание и рассказал о дурацкой традиции, как причине появления вольфрама в его организме. Здоровье его быстро улучшалось, и через месяц он выписался доучиваться в своей артиллерийской академии. Майор выздоровел, а вот традиция умерла.